The Doors. Итак, перед нами в точности та же давосская тематическая палитра, только в сфере французской литературы, дающей немецкому критику, согласно Беньямину, как раз в силу известной культурной дистанции, возможность особых прозрений. Ведь что касается Пруста и прежде всего сюрреализма, немецкий наблюдатель не стоит у истока. В этом его удача. Он в долине. Он может оценить энергию течения. Ему, немцу, давно знакомому с кризисом интеллигенции, точнее говоря, с кризисом гуманистического представления о свободе, знающему, что в ней пробудилось неистовое желание любой ценой перейти от стадии вечных обсуждений к принятию решений, что она на собственной шкуре постигла свое в высшей степени уязвимое положение между анархической фрондой и революционной дисциплинированностью, ему нет прощения, если он архиповерхностно сочтет это движение художественным, поэтическим. Здесь Беньямин винит в первую очередь себя самого, ведь именно так еще в начале 20-х годов он смотрел на сюрреалистов, а равно и на дадаистов. Под сенью книги об оборочной драме он понимает их как дегенеративные художественные явления потерянной декадентской эпохи, своей эпохи. Теперь же у него открылись глаза. На самом деле сюрреализм — общественно-революционное движение. В произведениях этих писателей речь идет не о литературе, а о другом, о выражении, лозунгах, документе, блефе, если угодно, об обмане. Сюрреализм ведет речь не о теориях, а об опыте. Причем об опыте глубоко повседневном, открывающим, что овеществление и отчуждение капиталистического субъекта в большом городе зашло так далеко, что теперь попросту невозможно провести четкую грань между смыслом и бессмыслицей, реальностью и мечтанием, опьянением и трезвостью, бодрствованием и сном, искусством и рекламой. Иными словами, подлинно освобождающий, подлинно революционный реализм 1920-х годов может поначалу быть лишь сюрреалистическим. Того, к чему стремится сюрреализм по Беньямину, можно достичь только в формах самого непосредственного выражения этого ставшего слишком привычным хмельного состояния, отворив двери в то, что он называет «мирским озарением». Гашиш и прочие наркотики, с которыми сам Беньямин экспериментирует с 1928 года и которые, разумеется, играют определенную роль и для сюрреалистов, начиная с их предтечи Рэмбо, могут быть всего лишь прологом к подобному озарению. Однако подлинное освобождающее опьянение, подлинный путь к предреволюционному событию мирского озарения заключается именно в отдаче себя опыту безумно ускорившейся жизни большого города, который сам стал наркотиком. Беньямин пишет теперь почти в стиле манифеста. «Найти силы для опьянения революции — задача всех сюрреалистических книг и начинаний. Они высвобождают чудовищные силы настроения, кроющиеся в предметах. Как, по вашему мнению, может пойти жизнь в решающий момент, меняющая свой ход из-за случайной уличной песенки? Запыхавшись сквозь ночь». Однако он все же не ставит восклицательных знаков, требуемых духом манифеста. Например, в своем эссе «К портрету Пруста» он вовсе не намерен заходить настолько далеко, чтобы утверждать, будто Пруст в своем творчестве рассчитывал в итоге на мировую коммунистическую революцию. Но в книгах этого писателя речь для него идет опять-таки ни о чем ином, как о высматривании посредством вечно догоняющего воспоминания моментов мирского озарения. Чего искал он, Пруст, так страстно? Что лежало в основе этих бесконечных усилий? Позволительно ли нам сказать, что вся жизнь, творчество, поступки, какие только можно было совершить, никогда не были ничем иным, как непоколебимым раскрытием самых банальных и незначительных, самых сентиментальных и слабых моментов бытия тех, к кому они относились? И у Пруста мы также являемся гостями, вступающими под раскачивающейся на ветру вывеской «на порог», за которым нас ожидают вечность и упоение. Но эта вечность отнюдь не платоническая, утопическая, она упоительна. Вечность, в которой Пруст открывает свою точку зрения, — это ограниченное, не бесконечное время. Его истинный интерес относится к протеканию времени в его самой реальной, то есть пространственно ограниченной форме, которая нигде не царит так явственно, как в воспоминаниях внутри и в старении вовне. И, конечно же, вся прустовская вселенная как раз благодаря тому, что она всегда находится на пороге между глубочайшими слоями воспоминаний и абсолютным настоящим, проявляется как мир, где попросту невозможно четко различить сон и реальность, факт и фикцию, сознательное и бессознательное, данное и производное, полное искажение и самую непреукрашенную подлинность. Даже мгновение самого истинного ощущения, а значит и освобождения, все еще стоят под подозрением. Несут ли они всего лишь испорченные произведения, привязанного как к внешним, так и к внутренним знакам стремления к смыслу в основе творения? День и ночь, бодрствование и сон, бытие и кажимость — вот границы, и они безвозвратно размыты. Газовый свет. Процитированные фрагменты текстов Беньямина, написанных в марте 1929 года, на метафизически революционном творческом этапе вполне можно представить себя прямыми репликами из давосского диспута. Собственно говоря, надо бы просто непосредственно включить их в протокол конференции, используя ту самую технику коллажа, которая весной того же года начинает выкристаллизовываться как основной архитектонический принцип пассажей. В данном случае отчетливо видно, там, где Хайдеггер уверен в освобождении Дазайн через первозданный ужас, Беньямин уповает на опьянение искусственного рая. Неистовый дорожный шум в час пик заменяет ему бурю в высокогорье Шварцвальда, бесцельное фланирование, рискованный горнолыжный спуск, растворение во внешних вещах, обращение вовнутрь. Кажущееся беспорядочным рассеивание внимания встает на место созерцательной сосредоточенности, лишенной корней и прав массы международного пролетариата, на место укорененного в родном краю народа. Но революционного поворота жаждут оба, и Беньямин, и Хайдеггер, со всем, что они есть и что имеют. Только прочь, прочь с односторонней улицы модерной эпохи. Назад к развилке, где движение пошло не в ту сторону. И касательно вопроса, каких истоков и традиций в этом стремлении должно непременно избегать, оба полностью согласны. Бежать нужно буржуазного образования, так называемых либерально-демократических общественных порядков, бесчестных моральных принципов, немецкого духовного идеализма, академического философствования Канта, Гёте, Гумбольдта. Размышляющий об истоках Хайдеггер в 1929 году оглядывается в своем диагнозе назад. Он видит начало самого философствования как священное место по-прежнему возможного пробуждения. Место это находится глубоко внутри человеческого бытия, надежно гарантированное сущностью самой временности. Беньяминову пониманию истории, ставшему материалистическим, этот вариант заказан. Он должен сам отыскать в истории фатальный исток, подлинный момент возникновения ложной исторической видимости, вновь сделав его по возможности предметом конкретного опыта. В 1929 году Беньямин вновь полагает, что может достаточно точно указать, когда, где и каким образом случился прорыв в нереальный, тотально фальсифицирующий дух его эпохи. Это произошло в Париже, столице 19-го столетия. Причем совершила его не какая-то персона или книга, а новая архитектурная форма из железа и стекла. Те самые парижские пассажи, всегда освещенные тусклым искусственным светом волшебные пространства зарождающегося товарного капитализма. В их витринах в одном ряду предлагается для обозрения и для приобретения весь многообразный мир товаров, форм и символов. Не вполне внутреннее пространство, не совсем часть уличного ландшафта, пассажи намеренно сконструированы как лиминальные места, нарочито нивелирующие любое важное развлечение — полупещера, полудом, полупроход и полукомната. Для конечных индивидов, бесцельно по ним фланирующих, пассажи с их всегда полными, постоянно обновляемыми витринами создают видимость бесконечной доступности, которая вскоре пронизывает изнутри все мироощущение и погружает в анестезию. Если в будущем вообще останется открыто хоть одно окно к спасению, ему должно во всей глубине и остроте пронизать эту констелляцию пассажей, а именно в смысле вопроса. В чем конкретно состоят и состояли материальные условия их возникновения? Как пишет Беньямин, Большая часть парижских пассажей возникла за полтора десятилетия, прошедших после 1822 года. Первой предпосылкой их появления был подъем текстильной торговли. Появляются магазины модных новинок, первые торговые заведения, у которых в том же помещении были достаточно большие склады. Они были предшественниками универсальных магазинов. Пассажи — это центры торговли предметами роскоши. При их отделке искусство поступает на службу к торговцу. Современники не устают восхищаться ими. Еще долгое время они остаются достопримечательностью для приезжих. Один из иллюстрированных путеводителей по Парижу сообщает: «Эти пассажи, новейшие изобретения индустриального комфорта, представляют собой находящиеся под стеклянной крышей, облицованные мрамором проходы через целые группы домов, владельцы которых объединились для такого предприятия. По обе стороны этих проходов, свет в которых падает сверху, расположены шикарнейшие магазины, так что подобный пассаж — город, даже весь мир в миниатюре». В пассажах были установлены первые газовые фонари. Второй предпосылкой возникновения пассажей было начало использования металлических конструкций в строительстве. С позиции ампира эта техника должна была содействовать обновлению архитектуры в древнегреческом духе. Так начинается первая заметка пассажей. И то, что Беньямин сразу же позволяет якобы произвольной цитате из якобы произвольной публикации, читай «Путеводитель», расставлять важные философские вехи, ярко свидетельствует о технике коллажа, заложенной в основу произведения. В заметке отражается вся история метафизики, хотя автор цитируемого Беньямином парижского путеводителя ее совершенно не видит и, очевидно, не имеет ее сознательно в виду. Она говорит языком иллюстрированного журнала и, словно по волшебству, наделена какой-то зловещей послежизнью, точно так же, как в игре теней в пещере у Платона. В игре товаров в глубоких зеркальных проходах пассажей свет падает сверху от искусственных огней, газовых фонарей. Словно монады у Лейбница, лишенные окон пассажей являются собой весь мир в миниатюре. Как и у Канта, и, конечно, у Маркса, соединяет эти проходы через целые группы домов, пусть даже и не вполне настоящих, лишь спекулятивная хватка их владельцев, объединенных исключительно ради этой иллюзорной цели. Текстовой монаде, смонтированная лишь за тем, чтобы на один светлый миг сделать зримыми неисповедимые способы, какими само время переплетает вещи друг с другом. Беньяминова «Видение реальности», «Писательство», «Припоминание как знание». Саморазрушительный характер. Весной 1929 года Беньямин, философ и публицист, находится на вершине своего творчества. Это, понятно, не означает, что его как реально существующего индивида в это время не одолевали самые разные, переплетенные друг с другом неурядицы прямо-таки метафизической глубины. Что беда случится и каким образом это случится — первым во всей ясности осознал, вероятно, Гершом Шолем, получивший в первых числах августа 1928 года от друга из Берлина следующее письмо. «Моя поездка в Палестину вкупе со строгим соблюдением предписанного вашим иерусалимским превосходительством учебного плана — дело решенное. Теперь деловые подробности. Во-первых, срок моего приезда. Пожалуй, он сдвинется к середине декабря. Связано это, во-первых, с тем, смогу ли я рассчитывать, что еще до отъезда из Европы закончу работу над пассажами. Во-вторых, сумею ли я осенью в Берлине повидать свою русскую подругу. Ни то, ни другое пока не решено». Разумеется, осенью 1928-го работа над пассажами не закончена. Как раз в это время она по-настоящему набирает обороты. К тому же до марта 1929 года Беньямин не сделает ни малейших успехов в древнееврейском. Срок его отъезда в Палестину по-прежнему не определен. Главным образом потому, что с сентября 1928 года в Берлине находилась Ася Лацис, причем ее официально направили, точнее откомандировали, в киноотдел Советского торгового представительства. И даже снабдили спецмандатом как члена группы «Пролетарский театр», завязать контакты с Союзом пролетарских писателей. Райх тоже в Германии, правда, профессионально он привязан к Мюнхену. К Когда Беньямин узнает о приезде Аси, ему уже известна еще одна радостная новость. Даже без второй рецензии от кассирера или иного лица высокого литературного ранга доктор Магнус из Еврейского университета выделил для Беньямина средства на оплату полного годичного языкового курса, а также на покрытие расходов на дорогу и пребывание в Иерусалиме. Изначально эти деньги предполагалось выплачивать ежемесячными траншами в зависимости от успехов в усвоении учебной программы. Этот план поддерживал и Шолем. В конце концов, он не просто прекрасно знал Беньямина, он за него поручился. Однако, к большому удивлению и Беньямина, и Шолема, в октябре 1928 года, Ася в городе ровно три недели, происходит вот что. 18 октября 1928-го. «Дорогой Герхард, спешу с благодарностью подтвердить, что получил от доктора Магнуса чек на 3042 марки. 70 сотых. Пожалуйста, передай ему от меня огромное спасибо. Позднее я поблагодарю его лично. Все прочее через несколько дней. С сердечным приветом, твой Вальтер». Не консультируясь с Шолемом и даже не поставив его в известность, Магнус одним чеком перевел Беньямину разом всю сумму стипендии. Для Беньямина хороший годовой заработок. Уже через две недели Беньямин снял для себя и Лацис просторную квартиру на Дюссельдорферштрассе. Они не выдерживают вместе и двух месяцев. Ссорясь каждые три дня, они умудряются сохранять дружеские отношения и совместно наслаждаться жизнью. Оставив квартиру Лацис, Беньямин возвращается на Дельбрюкштрассе к своей снова оказавшейся без работы жене, сыну и разбитой после инсульта параличом матери. По крайней мере, теперь есть деньги. Именно в это время Лацис устраивает Беньямину встречу с Брехтом. Беньямин же знакомит ее с берлинской духовной, а заодно и ночной жизнью. Он близко узнает деятельность профессиональной культурной революционерки, а сам вводит ее в свой уже весьма влиятельный интеллектуальный круг. Пискатор и Кракауэр, Клемперер и Лео Штраус, Брехт и Адорно. Они встречаются, разговаривают, дискутируют, намечают новые проекты. Все вместе вскоре к ним присоединится и доктор Райх. Они участвуют в сумбурной ночной жизни Берлина, подлинной столицы 1920-х годов. За сосисками. Каждый вечер там есть что пережить и чему удивиться. Так небезызвестная Жозефина Бейкер устраивает весьма специфические представления. После полуночи у Фольмёллера на Паризерплац, чтобы увидеть Бейкер. У него снова странная компания, где никто друг друга не знал. Женщины на всех стадиях обнаженности, имена у них непонятные и никому не ведомо. Подруги они, проститутки или дамы. Из граммофона непрерывно неслись старые шлягеры. Бейкер сидела на диване и вместо того, чтобы танцевать, ела сосиску за сосиской, хот-догс. Ждали княгиню Лихновскую, Макса Рейнхарда, Гардена, но они не появились. Так продолжалось до трех, когда я откланялся. В конце октября 1928 года Эрвин Пискатор приглашает к себе на вечеринку. Красивая светлая квартира, обставленная Гропиусом, строго, но симпатично, и люди в ней смотрятся хорошо. Общество довольно большое, человек 40-50, мужчины и женщины, которые и после полуночи все пребывали. Судя по всему, устроен вечер в честь русско-еврейского режиссера Грановского. Познакомился с Брехтом. Строки Беньямина? Нет. Но вполне бы могли принадлежать и ему. Это отрывки из дневника вездесущего Гарри, графа Кеслера. Он всегда был в гуще событий. Всюду играет джаз, Comedian Harmonists уже поют его и по-немецки. Как судить об этом музыкальном продукте, находящемся на полпути между джунглями и небоскребами, Кеслер, Беньямин, Визенгрунд и иже с ними в эти дни пока к единому мнению не пришли. Однако выказывают полное единодушие касательно русского кино. Безусловно, это мерило всех вещей. Беньямин связал Лацис с Кракауэром, что одобрено и партийной верхушкой. Вскоре она выступит во Франкфурте на тему русского кино, но сначала в Берлине о современной советской драматургии. «Я предложила повторить лекцию в Большом зале для безработных. Огромный зал был полон, безработные внимательно слушали. Но посреди лекции мне помешали. Напротив подиума у входа послышались крики «Долой красную московскую агитаторшу!». Распорядители бросились навстречу пришельцам, штурмовикам. Возникла драка, лязгнули кастеты. Как из-под земли рядом со мной выросли парни из ротфронта, закричали «Товарищ, не бойся, но тебе надо немедля уйти». Бехер схватил меня за плечо и стянул с трибуны. Повел вверх-вниз по лестницам, через двор, через переулок и опять через двор. Мы выбрались на угол какой-то улицы и зашли в пивную. Сели за столик, Бехер заказал сосиски и пиво, сказал, что так часто бывает. Туда, где происходят коммунистические мероприятия, сразу же заявляются штурмовики, но ротфронт дает им в морду. В общем-то, это не мир Беньямина, а главное, не его стиль. Но в целом, как пишет Лацис дальше в своих воспоминаниях, Беньямин стал теперь сосредоточеннее, сильнее в практике, связан с почвой. В это время он чаще встречался с Брехтом и почти все время сопровождал меня на публичные мероприятия Союза пролетарских писателей в рабочих цехах. Любовь поистине творит чудеса и прорывы, во всяком случае на несколько мгновений или месяцев. Что говорить, иврит так не освоишь, а ведь деньги, которых к середине мая заметно поубавилось, были предоставлены именно для этого». Между тем, 22 мая 1929 года Беньямин с гордостью сообщает Шолему, что выводит свои первые еврейские буквы. Он действительно берет уроки и, собравшись с духом, после получения чека прошло больше полугода, наконец-то лично благодарит доктора Магнуса. Однако уроки продолжаются всего две недели. С трудом найденный учитель уезжает. У него тяжело заболела мать. Что Беньямин может тут возразить? Подобные ситуации ему хорошо знакомы. Он снова отброшен назад, на Дельбрюкштрассе. И 6 июня 1929 года пишет уже всерьез готовому потерять терпение Шолему. «Увы, мне совершенно нечего возразить на твои упреки. Они абсолютно обоснованы, и в этом деле я обнаруживаю патологическое промедление, которое вообще иной раз замечаю за собой». «Мой приезд осенью зависит только от моего материального положения. Больше ничто ему не препятствует». Стипендия пропала. Стало быть, материальное положение вернулось в нормальное затруднительное состояние. Этой весной Беньямину удается победить свое патологическое промедление лишь в одном. Осенью Асе приказано вернуться в Москву. Только замужество позволило бы ей остаться в Берлине. Неясно, обсуждал ли он с Асей этот вопрос и говорил ли ей об этом вообще, но в конце весны 1929 года Беньямин начинает бракоразводный процесс с Дорой. Основание — противное браку поведение. Уже в августе он, на сей раз со всеми пожитками, окончательно съезжает с Дельбрюкштрассе, пакует библиотеку в ящики и временно поселяется у своего близкого друга и коллеги-переводчика Франца Хесселя. Тем временем настала середина осени. Если бы он выполнил свои обещания, по меньшей мере уже 8 месяцев находился бы в Иерусалиме. Пора писать очередное письмо Шолему. «Не знаю, писал ли я тебе, что уже примерно год в Германии находится моя подруга, госпожа Лацис. Она собиралась вскоре вернуться в Москву, но позавчера у нее, по всей видимости, случился острый приступ энцефалита, а вчера, поскольку ее состояние еще позволяло, я посадил ее на поезд во Франкфурт, где ее ожидает Гольдштейн, которого она знает и который уже лечил ее. Я тоже вскоре поеду туда. В последнее время я необычайно много работал, только не над древнееврейским». Невролог Курт Гольдштейн, кстати, один из ближайших друзей Эрнста Кассирера. Но это уже не очень интересно. У Беньямина сейчас другие заботы. И по-прежнему прожекты. Осенью 1929-го он курсирует между Берлином и Франкфуртом. Вместе с Теодором Визенгрундом Адорно, с чьей женой Греттой Карплус, Максом Хоркхаймером и Аси Лацис они неоднократно встречаются в доме отдыха на курорте Кёнигштайн. Там Беньямин читает группе готовые фрагменты работы о пассажах. Ныне считается, что на этих встречах по выходным в Кёнигштайне была задумана так называемая «франкфуртская школа», которая в течение почти 50 послевоенных лет будет задавать тон в немецкой интеллектуальной жизни. Турист. В коротких фланелевых брюках, тяжелых крестьянских башмаках и с рюкзаком за спиной этот моложавый мужчина сразу выделяется в толпе участников конференции. Вероятно, студент, заплутавший на тропах Робин Гуда в Ноттингеме и не знающий, что это общежитие выделено только для докладчиков. «Боюсь, здесь встреча философов», — пытается одной фразой объяснить ситуацию Джон Мэббот, профессор из Оксфорда. На что незнакомец отвечает: «Я тоже». До последней секунды Витгенштейн боролся с собой, надо ли ему в самом деле ехать на этот ежегодный конгресс Аристотелевского сообщества, важнейшего объединения профессиональных британских философов. На заявленную им тему «Несколько заметок о логической форме» он так или иначе выступать не будет. Для этого выступления он, правда, написал научную работу, первую в своей жизни, однако связанные с этой темой вопросы в ходе долгих ночных разговоров с Фрэнком Рамсеем потеряли последнюю ясность. Лучше свободно поразмыслить о понятии бесконечности в математике и посмотреть, что тут откроется. Впрочем, автор трактата совершенно не надеется, что на этом конгрессе, да именно на нем, кто-либо из участников хотя бы попробует понять его. Подозреваю, что им не скажи, все или канет в пустоту, или пробудет фантазматические проблемы в их головах. Так он всего несколькими днями ранее и в давно уже привычном для всех тоне писал вновь обретенному другу Бертрану Расселу, в то время вполне официальному руководителю его диссертации, и настоятельно просил его приехать, как выяснилось на месте, тщетно. Вне школ. Доклад, прочитанный Витгенштейном 14 июля 1929 года, останется единственным публичным выступлением за всю его академическую карьеру, а сам текст — единственной научной публикацией в его жизни. В точности как Хайдеггер, он ни во что не ставит подобные конференции и доклады. Ни в мышлении, ни в политике он не желает иметь отношения ни к манифестам, ни к самозванным движениям, а тем более к школам. В Вене под руководством Фридриха Вайсмана как раз готовится выпустить в честь Морица Шлика юбилейный сборник под названием «Научное восприятие мира. Венский кружок». Витгенштейн тоже мог бы что-нибудь для него написать. Вайсман осторожно спрашивает: «Неудачная идея». Именно потому, что Шлик — человек незаурядный, он заслуживает того, чтобы люди с добрыми намерениями остерегались выставлять на посмешище своей высокопарной болтовнёй его самого и представляемую им Венскую школу. Если я говорю «высокопарная болтовня», то имею в виду все виды самодовольного позёрства. Отказ от метафизики. Будто это нечто новое. То, что делает Венская школа, она должна показать, а не сказать. Произведение должно хвалить мастера. Показать, а не сказать. Это коренное различие Витгенштейн еще в 1919 году положил в основу своего великого трактата. И важность этого развлечения по-прежнему казалась ему неоспоримой. Однако многие другие тезисы его трактата по прошествии всего лишь полугода с момента возвращения в Кембридж стали вызывать у него серьезные сомнения. Видимо, не все проблемы в существенном отношении окончательно решены ни им самим, ни другими. Внутренние затруднения. Особенно сомнительным кажется теперь Витгенштейну некогда важнейшее допущение трактата, что найденное смыслом суждение есть картина реальности. Отражают ли все наделенные смыслом суждения возможное состояние мира? Как быть, например, с суждением вроде «ряд натуральных чисел бесконечен»? По видимости, оно наделено смыслом, по видимости, нетривиально, по видимости, истинно. Но существует ли представимое состояние мира, которое реально показывает истинность этого суждения? И вообще, представимо ли конкретно для конечных существ такое состояние бесконечности? Если да, то что означает в этой связи «представимо»? Представимо ли существование бесконечно длинного ряда натуральных чисел точно так же, как, например, существование бесконечно длинной веревки? Или представимо в ином смысле? Или же оно, скорее, бесконечно в другом смысле? Серьезные вопросы. В первые кембриджские месяцы они не дают Витгенштейну буквально глаз сомкнуть. Не меньше мучает его и методический вопрос. Как совладать с подобными же различиями в использовании таких слов, как «бесконечный» или «представимый», от которых с точки зрения их осмысленного концептуального использования зависит прямо-таки все? Неужели и правда, только выявив одну единственную логически возможную основу субъектно-предикатной формы этих суждений? Нет, все не может быть настолько просто, и летом 1929 года Витгенштейну это становится неоспоримо ясно. На этом этапе он отрекается от последней и единственной веры, на которой действительно держалась его картина мира, в трактате «Веры в язык логики как в первичный язык нашей формы жизни». Назад в повседневность. Об этом центральном повороте в своем мышлении, как о важном результате первых кембриджских месяцев 1929 года, он вскоре сообщает Шлику и Вайсману. Для обоих новость весьма важная, ведь они, как логические эмпирики существующего теперь официально Венского кружка, еще больше, чем сам Витгенштейн, возлагали свои философские надежды на содержательное исследование исчерпывающего взаимодействия логического базового языка и экспериментально проконтролированного опыта. Но Витгенштейн окончательно избрал иное направление и недвусмысленно извещает об этом. «Раньше я считал, что существует повседневный язык, на котором мы все обычно говорим, и первичный язык, который выражает то, что мы действительно знаем, то есть феномены. Теперь я хотел бы разъяснить, почему больше не придерживаюсь этой точки зрения. Я полагаю, что мы, по сути, имеем всего один язык, и это наш обычный язык. Нам незачем изобретать новый язык или конструировать символику, ведь разговорный язык уже есть тот самый язык, при условии, что мы освободим его от неясностей в нем содержащихся. Наш язык уже в полном порядке, если только ясно понимать, что он символизирует. Другие языки, отличные от обычных, тоже ценны. Например, для изображения отношений дедукции весьма полезна искусственная символика. Но как только переходишь к рассмотрению действительного положения вещей, видишь, что эта символика весьма уступает нашему реальному языку. Разумеется, совершенно неверно говорить об одной субъектно-предикатной форме. На самом деле она не одна, их очень много». Даже Шлик откровенно удивлен. И прямо спрашивает Витгенштейна, не попадает ли он, отказавшись от идеи чистой логической формы как фундамента, прямиком назад, в то крайне противоречивое гнездо основных вопросов, над которыми бился еще Кант в своей критике чистого разума. Прорыв в бесконечность, в вечность, на какой основе его можно понять? Опыта или формы, решения или закона? Как обстоит дело с ролью человеческого языка внутри этого процесса, и действительно ли при этом дело только в языке? Как описать структуру опыта, лежащего в основании всякого смысла, и какими методами, физико-экспериментальными, феноменологически варьирующимися, повседневно-описательными? Какие существуют критерии для недвусмысленного разделения иллюзий и действительности, смысла и бессмыслицы? И какую роль при этом играет время, как физически измеримое, конкретно пережитое, вспоминающее, наверстывающее? Словно в дурмане, Витгенштейн в течение 1929 года заполняет несколько блокнотов мыслями, которые словно кругами ходят вокруг этих давосских вопросов. Они доминируют и в дискуссиях с его спарринг-партнерами Рамсеем и Муром, Шликом и Вайсманом. В обсуждении этих чрезвычайно динамичных и ежедневно меняющихся тезисов друзья Витгенштейна выказывают все больше раздражения и усталость. Неаполь в Кембридже. Глубокое общественное замешательство вернувшийся бог вызвал, помимо прочего, своими выступлениями в кругу кембриджских апостолов и вольно с ними связанной группе Блумсбери, сложившейся вокруг супругов Леонардо и Вирджинии Вулф. Скорее всего, Людвиг и в 1912 году был несколько странным. Но возвращенец 1929 года окончательно принимает в этом окружении роли либо неугомонного доминантного спорщика, либо ворчливого зануды. Начать с того, что он испытывает мучительные проблемы в общении с женщинами. Как сосед за столом, он не способен ни на что, кроме пустых банальностей. Не очень-то забавно. Хотя они неоднократно встречаются в доме Кейнсов, до разговора с Вирджинией Вулф так и не доходят. К сожалению, для обоих. Но, по крайней мере, в вопросах коммунизма и конкретной общественной действительности у него появляется новый вдохновляющий друг, вселяющий в него вдохновение. Это итальянский экономист Пьеро Сраффа. убежденный социалист и близкий друг Антонио Грамши. Сраффо в 1928 году был вынужден бежать из Муссолиниевской Италии. Благодаря поддержке Кейнса в Кембридже он обретает новый дом для своей науки. На этом этапе именно резкая манера спора и дерзость Сраффо продуктивно стимулируют Витгенштейна. Когда Витгенштейн в очередной раз настаивает в разговоре, что наделенное смыслом высказывание и то, что оно описывает как состояние мира, должны иметь одну и ту же логическую форму, Сраффо реагирует чисто итальянским жестом. Прикладывает к подбородку кончики пальцев и спрашивает: «А какая логическая форма у этого?» Если сравнивать с Беньямином, то с точки зрения философского влияния Сраффо для Витгенштейна нечто вроде Неаполя и Брехта одновременно. Он заземляет свое мышление об основах языка, подводит его ближе к конкретным контекстам, открывает перспективы многообразно переплетенных и перекрученных способов человеческого обращения со знаками. В предисловии к своему второму детищу, философским исследованиям, Витгенштейн настоятельно подчеркивает, что обязан ему, Сраффе, наиболее последовательными идеями этого сочинения. Припоминание с целью. Итак, у человека имеется лишь одна по-настоящему первичная знаковая система — естественный повседневный язык. Прорыв философских исследований заключается в их стремлении разъяснить понимание внутреннего многообразия и контекстуальных связей конкретного языка. Ведь с ним-то, по меньшей мере, с философской точки зрения, все в полном порядке, ведь он не вызывает вопросов. При условии, конечно, что ты в состоянии составить как можно более ясную, обозримую картину всех видов и способов его символизации. Допущение, что имеется нечто такое, как чисто философские проблемы, с этой точки зрения не что иное, как результат путаницы, зачаровывания рассудка посредством языка, по выражению Витгенштейна. Философский процесс выяснения или исцеления должен поэтому принимать форму постоянного терпеливого распутывания, выявления и диагностирования возникающей путаницы. Главный метод — припомнить, в каких контекстах и какие слова применялись действительно осмысленно. Труд философа состоит в подборе припоминаний, осуществляемом с особой целью. С целью достижения освобождающей ясности относительно подлинной роли и значения слов в нашей жизни. Но истинное их значение находится и проявляется лишь в конкретном, корректном, а стало быть, смыслоукорененном использовании. Значение слова — это его употребление в языке. Город слов. Этой новой программой Витгенштейн наносит удар и по формальному образу своего философствования. Для него речь уже не идет о том, чтобы влить собственное мышление в застывшую, иерархически построенную и плотно сжатую форму трактата. Теперь его философия уподобляется скорее жанру дневника размышлений или запискам заинтересованного и захваченного делами флонера. На этот путь Витгенштейн вступает в 1929 году. И последовательно двигаясь этим путем, к 1945-му он завершает свои философские исследования. Как сборник замечаний, пишет он в предисловии, набросков, сделанных мною во время этих долгих и путанных блужданий. Стало быть, путевые заметки — фигуры мысли, возникшие по ходу исследования разнообразия самой человеческой речи. И Витгенштейн продолжает, совершенно в духе беньяминовского флонера. «К одним и тем же или почти тем же предметам я подходил с разных направлений и всегда делал новые наброски, чтобы при взгляде на них вам явился бы ландшафт, то есть на самом деле эта книга — лишь художественный альбом». Ведь в конечном счете, как пишет Витгенштейн, в своем новом труде философская проблема похожа на чувство, что я заблудился, не могу сориентироваться. Потому-то он сравнивает язык с запутанным городом, пересеченным множеством узких переулков, где с легкостью, а возможно и с большим удовольствием, можно затеряться. Вот почему задача философствующего — начертить план этого города, чтобы заблудшему, каковым является он сам, стало ясно, где он на самом деле находится, и какие пути открыты ему в той точке, откуда можно самостоятельно, четко зная направление, идти дальше. Дело мастера боится, остальное — реклама или судьба. Чтобы нарисовать адекватную картину города, нужно, конечно, сперва детальнейшим образом изучить его самому, причем с того самого места, где мы обнаруживаем самих себя со своими вопросами. Никто заранее не держит в голове его план. да от этого и не было бы толку. В конце концов, ведь этот город — город слов. В силу перемещения и деятельности людей, живущих в нем и с ним, сам непрерывно движется и меняется. Непрерывно строятся новые пассажи, улицы с односторонним движением и тупики, в том числе такие, которые лишь с запозданием, большим запозданием, удается нанести на план. Основанная на Декарте философия модерна есть для Витгенштейна, как в ту же пору и для Хайдеггера, и для Беньямина, и для Кассирера, яркий пример подобной масштабной перестройки, что определяет весь городской ландшафт изнутри, придавая ему чрезмерно искусственный блеск. Примерно так, как сегодня делают это в наших городах автомобиль и электричество. В любом случае, прогресс выглядит по-разному. За пределы. Прогресс — вот слово, которое, согласно Витгенштейну, более любого другого ослепляет и ведет нашу культуру по неверному пути. Поэтому прогресс — именно то, чего в философии нет и быть не может. Следовательно, ей стоило бы иметь собственные, настоящие проблемы, а также по-настоящему собственные методы их разрешения. Но по Витгенштейну как раз этим она и не обладает. У нее есть язык. Есть свои заблуждения. А равно всегда открытая возможность, прибегая к припоминанию, при помощи этого языка от них освободиться. Вот и все. Ничто в этом мире не скрыто от нас само по себе. Вот тот новый путь прояснения, на который летом 1929 года ступает мысль Витгенштейна. Причем с той же неоспоримой строгостью и поэтической точностью, которыми отличался уже и автор трактата. Пусть с возвращением в Кембридж представление Витгенштейна о языке радикально изменилось, его видение целей и границ философствования остается точно таким же, как во времена трактата. На самом деле никаких философских проблем нет. Важнейшие догадки невозможно высказать, а тем более издать декретом, они должны показать себя в самостоятельном свершении. Совокупная сфера этики, ценностей, религии и подлинного смысла жизни есть область псевдосуждений, фактически не подлежащих подтверждению и потому бессмысленных, а стало быть, о них следует молчать, потому что касаются они по-настоящему важных интуиций. Вот с такими посланиями Витгенштейн в ноябре 1929 года обращается непосредственно к кембриджскому студенчеству. По приглашению еретиков, как подсказывает название это второе наряду с апостолами объединения университетской элиты, он читает в их Mortal Science Club, клубе моральных наук, популярно-философскую лекцию по этике. И вот что говорит молодежи. «Мое основное стремление, да и стремление всех, кто когда-либо пытался писать и говорить об этике или религии, вырваться за пределы языка. Это прорыв сквозь решетку нашей клетки полностью и абсолютно безнадежен. Этика, поскольку она проистекает из стремления сказать нечто об изначальном смысле жизни, об абсолютно добром и абсолютно ценном, не может быть наукой. То, что она говорит, ни в коем случае ничего не добавляет к нашему знанию, но она все же является свидетельством определенного стремления человеческого познания, которое я лично не могу перестать глубоко уважать и которое никогда в жизни не стану осмеивать». Опыт, более всего стимулирующий эту склонность, ему прекрасно известен. Он — сокровище его жизни. «Я пишу этот опыт для того, чтобы вы, насколько возможно, вспомнили такой же или похожий опыт, так что у нас появилось бы общее основание для исследования. Полагаю, что лучшим способом описать опыт было бы сказать, что когда он имеет место, я удивляюсь существованию мира. Я тогда склоняюсь к использованию фраз «Как необычно, что нечто должно существовать» или «Как необычно, что мир должен существовать». Сейчас же я упомяну и другой известный мне опыт, с которым вы должны быть знакомы. Его можно было бы назвать опытом переживания абсолютной безопасности. Я имею в виду то состояние сознания, находясь в котором обычно склонны говорить «Я в безопасности, и ничто происходящее не может мне повредить». В лучшие свои минуты Витгенштейн способен не только сам ощутить это состояние воодушевляющего подъема, но и сделать его образцом для других. Так было, наверное, и в тот вечер, когда он по-настоящему родился как преподаватель философии в Кембридже. В заключение. 24 июля 1929 года Мартин Хайдеггер, как преемник Гуссерля, на кафедре читает инаугурационную лекцию под названием «Что такое метафизика?». В ней он называет человека заместителем ничто. На рубеже десятилетий он пишет Элизабет Блохман. «Обязательное преподавание и превратная научность и все с ними связанное отпали от меня. Конечно, растет ответственность, и часто я все еще чувствую себя очень одиноким перед тем, что, по-моему, необходимо сделать». 3,5 года спустя, 1 мая 1933 года, к тому моменту членский билет НСДАП уже у него в кармане. Хайдеггер, только что назначенный ректором Фрайбургского университета, произносит речь «Самоутверждение немецкого университета». В газетной статье, сопровождающей его назначение, он обращается к немецкому студенчеству. «Ненаучные положения и идеи — правила вашего бытия. Сам фюрер, и только он, есть сегодняшняя и будущая немецкая действительность и ее закон». 6 июля 1929 года Эрнст Кассирер большинством голосов избран ректором Гамбургского университета. 7 ноября того же года он, вступая в должность, произносит речь под названием «Формы философского понятия истины и их изменения». Торжественное действие нарушают члены националистических студенческих корпораций. Абби Варбург до инаугурации не дожил. 26 октября 1929 года он скоропостижно скончался. Вынужденный на основании изданного Гитлером закона о восстановлении профессионального чиновничества оставить преподавательскую деятельность, 2 мая 1933 года Эрнст Кассирер вместе с женой покидает Гамбург и уезжает в Швейцарию. В Германию супруги больше никогда не вернутся. Свою последнюю книгу Кассирер завершит в эмиграции в США как приглашенный профессор Йельского университета. Называется она «Миф государства». Вальтер Беньямин, деморализованный предсказуемо жестоким финансовым исходом бракоразводного процесса, переживает в середине октября 1929 года тяжелый нервный срыв. Обвал Нью-Йоркской биржи 24 октября застает его подле Аси. Новый год он отмечает один, в парижском отеле. Постоянного жилья у него уже никогда не будет. И книгу о пассажах он никогда не закончит. Никогда не увидит Асю Лацис. Никогда не возобновит занятия ивритом. Следующие 10 лет он проведет главным образом в Париже. С приходом к власти Гитлера возможности публикации у Беньямина сокращаются с каждым днем. Вечером 26 сентября 1940 года Вальтер Беньямин, спасаясь от угрозы нацистской депортации, останавливается в гостинице пиренейского местечка Портбоу, где всего в нескольких сотнях метров от испанской границы той же ночью принимает морфий и кончает жизнь самоубийством. С ним портфель, в нем часы, курительная трубка, две рубашки, рентгеновский снимок, а также некая рукопись, вероятно, о понятии истории. Людвиг Витгенштейн проводит Рождество 1929 года, как и в последующие годы, вплоть до аншлюса Австрии нацистами, в кругу сестер и брата в Вене. В январе 1930-го он начинает преподавать в Кембридже. Незадолго до отъезда на каникулы один из сотрудников университета спрашивает его, под каким названием следует объявить в расписании лекций его курс. Витгенштейн долго размышляет. И в конце концов отвечает: «Тема лекций — философия. Как еще можно назвать курс? Философия». Вы прослушали книгу Вольфрама Алленбергера «Время магов. Великое десятилетие философии 1919-1929». Записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Андрей Курилов.